Глава 32. Нива Ереван, состоявшая недалеко от станции техобслуживания и намозолившая всем глаза, исчезла в четверть двенадцатого ночи. Обнаружил это дежурный администратор кемпинга, присматривавший за Нивой по просьбе Остапчука. Кемпинг находился рядом со станцией в 10 километрах от города. В ночной тишине вдруг взревел мотор, потом его долго гоняли на холостых оборотах. Выйдя из помещения и прошагав 15 метров к шоссе, администратор увидел, что Нивы нет на месте, а по пустынному шоссе в сторону города удалялись ее красные огни. Администратор позвонил в милицию. Телефонный звонок сорвал Остапчука с постели. Звонил дежурный по городу. «Максим Федорович, армянская машина исчезла». «Что за машина?» Со сна Остапчук не сразу понял, о чем речь. «Нива с ереванскими номерами». «Как исчезла?» — дошло до Остапчука. «Она же без трамблера. Уехала в сторону города 15 минут назад. С кемпинга позвонили». «Ясно». Остапчук дал отбой и стал звонить по нескольким номерам, затем быстро оделся. Через полчаса он был уже у себя в кабинете, где сидело несколько оперативников. Ниву засекли на станции Старорецк-Товарная. Увидел ее сотрудник ВОХРа с вышки. Он и сообщил, что из машины вышли двое, проникли в пролом в заборе и начали что-то выносить и складывать возле машины. «Улочка эта очень узкая, там две машины не разминутся», — сказал Остапчук. «Справа забор товарной станции, железнодорожные пути, слева дома и сады. Выехать из нее можно, либо сдав назад, либо вниз под уклон на Богдана Хмельницкого. Я на Рафике поеду с людьми через верх, а ты, Бузынник, мотай со своей группой в санчасть, берите машину скорой помощи, я договорился, натяните белые халаты, закройте выезд внизу у Богдана Хмельницкого. Станете поперек, выйдите с носилками у какого-нибудь дома, вроде к больному приехали. Заметив нас, Басик ринется вниз, чтобы выскочить на Богдана Хмельницкого. Санитарная машина и белые халаты его успокоят. Плешаков, надо сообщить всем постам ГАИ. Все ясно? Да, Бузынник, когда станете на место, сообщи мне по рации. Поехали. Вытащив из тайника последнюю завернутую в мешковину партию оружия, похищенного в школе ДСАФ, ереванец и Басик, открыв заднюю дверь Нивы, начали аккуратно укладывать в машину. «Как же так? Как я промазал?» — думал Остапчук, сидя рядом с шофером. Машина уже шла на подъем и вот-вот должна была выскочить к нужному месту, где начинался забор товарной станции. Ведь у них не было трамблера. Где достали? Неужто в Боровичах Басик спроворил? Трамблер Басик искал там, а не старые автоматы, а поставить его — дело плевое. Они захлопнули дверцу Нивы, сели, и в тот момент, когда ереванец взялся за ключ и отжал сцепление, в заднее стекло ударил дальний свет фар и, отраженный зеркальцем, полоснул по зрачкам. «По газам!» — крикнул Басик, услышав шум двигателя, настигавшей их сверху машины. «Менты! Кто бы ни был, гони вниз к Богдану Хмельницкого!» Нива неслась по выбоинам разбитой старой брусчатки. Свет ее фар уткнулся в стоявшую поперек дороги машину скорой помощи, из которой вышли люди в белых халатах с носилками. «Что делать?» — крикнул ереванец. «Сейчас отвалят. Подъезжай ближе». Басик достал из-за пояса пистолет, прикрытый полой пиджака. «Тормози!» Он выскочил из машины и, оглянувшись на мгновение, увидел, как из догонявшего их Рафика почти на ходу вывалились двое. В руках у них были пистолеты. Он все понял. Единственная надежда — заставить лекарей со скорой убраться с дороги. И в этот момент кто-то из Рафика крикнул: «Вы окружены, сопротивление бесполезно». Не поняв, что машина скорой и фигуры людей в белых халатах — ловушка, еще надеясь, что он прорвется, заставит их освободить дорогу. Басик дважды выстрелил в одного из преследователей, бежавших сверху, и увидел, как тот упал. И тут с ужасом Басик заметил, что от машины скорой помощи к нему бегут четверо, белые халаты распахнуты и в руках короткие автоматы. Пуля вошла Остапчуку в шею, разорвав сонную артерию. Он не слышал слов склонившегося над ним товарища, не ощущал рук, вносивших его в машину, и не слышал голосов и возни возле Нивы, звука щелкнувших наручников. Он умер в 500 метрах от ближайшей больницы.